Подписано герцог Хингенаут, министр двора. Был такой, — сказал граф, — персона известная. Большим влиянием пользовался при отце Конгера. Конгером, правда, был отдел отставлен, но умер своей смертью, пребывая отнюдь не в опале. Серьезный был человек, сильный, крови не боялся. — Подлости творить он тоже не боялся, это точно! — воскликнул юноша. — Надо вам знать, что тогда вышло. У дедушки, как у любого, занимавшего немалый пост при дворе, пусть даже это было не министерство, а дворцовая библиотека, недругов и завистников хватало. А тогдашний наш царь, рассуди его Господь на том свете, не по делам его, а по милосердию своему, был, позвольте уж откровенно, склонен прислушиваться к злокозненным шептунам. Так вот, когда пришло письмо, все недруги моментально взвелись, засуетились, и кончилось все тем, что царь издал указ, и должность дедушкина не только не перешла к моему отцу, но предписывалось ему сей же час убраться за ворота. У вас в стране такое вроде бы не в обычае, ваше величество. Я объясню. Означает эта проклятая формула, что все наследники мужского пола, потомки государственного изменника, повинны с получением указа покинуть навсегда свои владения, взяв с собой только то, что в состоянии унести на спине. Государственным изменником, легко догадаться, провозглашен был дедушка. Соучастие в преступном злоумышлении против особо монаршей крови, пусть и иностранной. Вот отец и два его брата с семейством и пошли, куда глаза глядят. Поскольку они не питали, по примеру дедушки, особенную любовь к изящной словесности и книжной премудрости, то тащили на спине, главным образом, книги и рукописи. А денег и фамильных драгоценностей прихватили совсем немного, сколько в карманы влезло. Все их движимое и недвижимое отписали в казну. Хорошо еще, царь этим ограничился, герб вкупе с привилегиями отцу моему и дядям соизволил оставить. Они, конечно, пытались потом доискаться до истины и достучаться до справедливости, но приватным порядком. Царь наш покойный был крут, решений своих не менял. Только когда он помер, появилась надежда. И на семейном совете порешили, что ехать на Талар нужно мне, как старшему в роду. Отец мой, надо бы вам знать, давненько умер, а мой младший братец и дорогие племянчики щмалы. Собрали мне немного денег, я и поехал. Не знаю, как у вас с этим обстоит, ваше величество, а вот я, человек верующий, помолился как следует перед дорогой в полную неизвестность, и единый Творец меня не оставил. Представляете, едва я прибыл в Фьернол, едва начал осматриваться, как вдруг вижу в ювелирной лавке доподлинный браслет моего деда, выставленный на продажу по такой бешеной цене, что дух захватывает. Стал я доказывать торгашу, что эта вещь — моя наследная собственность, а он, скот, только смеется, мало того, прохаживается насчет моего наряда, как будто я одет совсем неподобающе для благородного райтара. Каюсь, не сдержался. Только я приловчился взять его за глотку, только разогнал пинками и ножными меча всякую челядь, что мне в этом пыталось препятствовать, только заварилась каша, и появляется этот господин. Он поклонился горжаку. Надо признать, вовремя эти прохвосты уже орали что-то насчет городской стражи и прилаживались мне пойти в наступление с разным кухонным инвентарем, за что я их непременно порубил бы в мелкое крошево. И уж непременно угодили бы за решетку. — хмыкнул Сварог. — Опускай! — вскричал гипербореец. — Думаете, легко видеть почетный браслет моего дедушки, выставленным на продажу в поганой лавке рядом с сережками для портовых шлюх и разбойничьей добычей? Остальное Сварог уже знал от горжака. К тому времени граф успел узнать от тетки Чариша Дарсиса, что они раскопали что-то о пребывании Гонзака в Фьерноле, и действовал решительно. Высвистил полицию, Грозно, манипулируя байзой, велел тихонечко, не привлекая внимания, изъять.